Глава 7. Такое волнение, как сейчас, по дороге к своей первой московской клиентке, Вика чувствовала лишь несколько раз в своей жизни. Когда шла на первый урок, когда входила в кабинет чиновника, который мог дать или не дать ей жилье, когда... Да и, пожалуй, все. Когда родился Витька, это не волнение было, совсем другое, непростое. А то, что происходило с нею сейчас, было как раз очень просто. Она впервые должна была сделать работу для более взыскательных людей, чем те, для кого она делала эту работу прежде. И как же ей было не волноваться? Да еще Москва. Не на бегу, не так, чтобы только на самолет успеть, а так, чтобы пройтись и посмотреть. Вика бывала в Москве 2 раза. В 8 классе на экскурсии и когда отвозила Витьку в Лондон. И оба раза чувствовала, что Москва на другие города не похожа. Или нет, не так. Никакой другой город на другие города не похож, это естественно. Но именно в Москве есть что-то пугающее и понятное одновременно. Вот это соединение чужого с совершенно понятным и показалось ей тогда необычным, и сейчас тоже. Она даже специально приехала из Пречистого самой ранней электричкой, чтобы привыкнуть к этому ощущению. И оказалось, правильно сделала. Только не из-за дивных московских впечатлений, а по самой простой причине. Через 15 минут после того, как вышла из метро на Арбатской площади, Вика поняла, что заблудилась. Заблудилась, как дурочка в переулочках. Переулочки эти кружили и петляли безо всякого плана и смысла. Их было так много, и такие они были короткие, что Вика перестала понимать, где заканчивается Большой Афанасьевский и начинается Малый. Почему только что был Малый? Коковинский, а вот он уже сделался Трубниковский. И как ей выбраться из этой вязи, чтобы попасть на Малую Молчановку к дому со львами? А может, дело было еще и в удивлении, почти тревоге, почему именно этот дом, особенный для нее, оказался первым, в который ей предстоит войти в Москве. В конце концов, Вика рассердилась на себя за отвлекающие мысли, включила навигатор в айфоне, и вязь переулочков распуталась мгновенно, и дом нашелся. Она долго стояла у калитки, глядя на львов у крыльца, и сердце у нее билось так, будто она увидела родного человека. Это было удивительно. Вика никогда не считала себя сентиментальной. Впрочем, и сейчас слезы умиления не стояли у нее в горле. Что-то другое она чувствовала, но что не знала. Наконец она сбросила с себя это странное оцепенение и позвонила. В таком доме Вика не бывала ни разу в жизни. Это был особенный мир. Он сообщал о своей отдельности в ту же минуту, как только приоткрывал перед посторонним свои двери. Она думала об этом все время, пока поднималась на 6-й этаж в бесшумном, похожем на металлическую капсулу лифте. Это не была только лишь отдельность богатства. Вот что Вика понимала смутно, но верно. За всем этим зримым богатством, просторным вестибюлем и лепниной на высоких потолках и цветами на лестничных площадках было что-то еще, незримое, название чего она не знала, но существование чувствовала. Дверь квартиры на 6-м этаже была уже открыта. На пороге стояла женщина в красном шелковом кимоно с золотыми драконами. Внешность у нее была такая, какую Вика не ожидала здесь увидеть. Слишком уж нехитрым был облик этой женщины, ничего в нем не напоминало ни дом со львами, ни Москву вообще. Или Вика просто неверно себе Москву представляла. «Ну что ты так долго?» Не здороваясь, неторопливо проговорила та. «Я же сказала, у меня время ограничено». «Я не опоздала?» — пожала плечами Вика. «Здравствуйте. Проходи, проходи». Возражений эта женщина явно не терпела, но, кажется, настолько не понимала, как можно ей возражать, что даже не замечала их. Квартира удивила не меньше, чем хозяйка. Комната, в которую они вошли, огромная, с арочным окном, за которым виднелся балкон, напоминала зубоврачебный кабинет из-за белых стен и нежилого духа. То есть пахло-то здесь обычным цитрусовым экстрактом. На низком журнальном столике, стоящем перед белым кожаным диваном, Вика увидела хрустальный флакон с жидкостью лимонного цвета и торчащими, как стебли без цветов, деревянными палочками. Все это и благоухало странно и приятно, но дух, именно дух, был нежилой, как и белые стены, и белая же мебель, самых простых, ничем не оживленных линий. «Ресницы сделай очень длинные и изогнутые», — сказала хозяйка, проходя в первую от прихожей комнату. Ей было около 50. Лицо у нее было широкое и чуть приплюснутое, не среднеазиатское, но и не европейское. Ну да, Люда же говорила, что это Антонина с севера, как и она, с Таймыра, что ли, не то с Ямала. Знак причудливо смешанной крови в широких скулах, в узковатых необычной формы глазах. «Вам очень длинные и тем более изогнутые не пойдут, Антонина», — сказала Вика. «А вот прямые к лицу будут». «Нет», — покачала головой та, — «я хочу изогнутые и длинные, и чтобы на концах вот так, знаешь, вверх и вбок, как у Волочковой». «Что тут скажешь? И зачем, собственно, что-либо говорить человеку, который в 50 лет хочет иметь ресницы, как у попсовой дивы?» «У нее ресницы кукольные», — все-таки не удержалась Вика, «и выглядят неестественно, сразу видно, что не свои». «Ничего, мне такие же сделай». Пока Вика раскладывала на столе палетку с ресницами и инструменты, Антонина улеглась на диван. Вика подложила ей под голову кожаную подушечку, а на нижние веки — коллагеновые патчи. «А правда, что вот эти штуки, которые ты тут под глаза кладешь, морщины уберут?» — поинтересовалась она. «Разгладят слегка». «А свои ресницы не вылезут?» «Нет». «А красить их точно не надо будет?» «Точно». Вика отвечала на все эти вопросы ровно столько раз, сколько у нее было клиентов. Не слишком много вообще-то. «Я все равно краситься буду», — сообщила Антонина. «Не могу без этого, как голая себя чувствую. И тени люблю голубые, яркие. Мне подружка говорит, Тоня, с голубыми тенями, тем более в нашем возрасте, сейчас никто уже не ходит, а я не могу. И чего я, скажи, должна себя насиловать? У нее дочка за француза замуж вышла, живут под Парижем. Я забыла, как этот пригород называется. Так у них там...» «Вы только не шевелитесь», — попросила Вика. «У меня же пинцеты в руках и клей». Она уже смыла с ресниц остатки туши и расчесала их специальной расческой. «Не буду», — пообещала Антонина. «Но я, если молча, то усну вообще, мне лучше разговаривать». «Так вот, говорю, под Парижем дочка у Ольки живет, пригород дорогой, никаких арабов или там кого, французы только, и те графья, как в кино про Анжелику и короля, помнишь, было такое? Ну, ты не помнишь, молодая. И у Олькиной дочки муж тоже граф». Она действительно лежала неподвижно, как мумия, и приклеивать одну за другой ресницы не мешала. Но речь ее лилась так, что через пару минут Вике пришлось следить уже за собой. Не уснуть бы под это мерное журчание. Одно было хорошо, не приходилось ничего говорить самой, как это бывало с клиентками, желавшими за свои деньги не только получить красивые ресницы, но и волю поболтать. И вот у них в поселке этом, представляешь, косметикой вообще не пользуются. Не то что запрещено, они приняты, считается неприлично. Олька там просто извелась за месяц. Она с внуком приезжала сидеть и говорит, честное слово, извелась. В булочную утром пошла. У них же принято каждое утро свежее покупать. Пирожные там, круассаны, десерт. Они там не обедают без десерта. И вот она пошла в булочную и, конечно, подкрасилась. А она не так, как я. Голубые тени и сама не накрасит. Или там ресницы, удлиняющие тушью, это нет, но все равно. Дочка ей потом такое говорит: «Ты, мам, больше я тебя, пожалуйста, прошу, косметикой вообще не пользуйся, тем более днем, а то все будут говорить, что это за проститутка к нашей Марии приехала. Вот ты скажи, можно так жить?» «Невозможно, я считаю. И тарелки у них там запрещены, ну, антенны спутниковые, потому что портят архитектуру. На балконах можно только цветы, и то не всякие. В конце концов, я ведь не знаю, как живут в аристократических пригородах Парижа», — подумала Вика. «Так что это даже интересно послушать». «Ты в приворот веришь?» — неожиданно спросила Антонина. Вика удивилась бы такому повороту разговора, но удивляться, держа пинцетом микроскопическую ресницу, было неудобно. «Нет», — окунув ресничку в клей, ровным тоном ответила она. «А я верю. У нас все верят. И не зря, я считаю». Вика приклеила очередную искусственную ресницу к Антонининой. «У нас». Это было ей теперь понятно. Даже странно, почему она не сразу сообразила, что московского в этой женщине нет и помину. И одежда лежит и висит в ее квартире, где попало, на креслах, на спинке стула, на дверной ручке и даже на полу, как в гостиничном номере, в который вселились 2 часа назад. Отец мой всегда дробины и картечи из убитого зверя доставал и в новые заряды потом по одной клал. А потому что такой заряд никогда мимо не пролетит. И так оно и есть. Ни разу не подводило. И с приворотом то же самое. Это же народная мудрость. Вот у меня подруга, не Олька, другая, пошла к ведьмачке, чтобы она ее мужа от любовницы отворожила. И к ней обратно приворожила. И она так и сделала, ведьмачка. Про любовницу думать забыл. Только все к Нинке, к жене. И ни на шаг не отходит. Но стал страшно ревнивый. Просто за каждым шагом стал следить. В молодости и то такого не было. Нинка даже жаловалась нам. А потом совсем он ее приревновал и убил. Вот как бывает. И как после этого в приворот не верить? «И охотничьих примет я тоже не знаю. И тем более про привороты», — подумала Вика. «Так что и это интересно». Если смотреть отвлеченно, то все это, может, и было интересно. Но чтобы считать эти сведения интересными лично для себя, Вике требовалось усилие. Впрочем, не самое большое это было усилие из тех, которые ей приходилось совершать над собою. И я, если честно, лучше бы тоже к той ведьмачке обращалась, чем к обычным экстрасенсам. «Но где ее теперь найдешь?» — сказала Антонина. «А обязательно к кому-нибудь обращаться?» — не удержалась Вика. «Конечно». У Антонины не дрогнул ни один мускул на лице, и только по интонации можно было понять, что она удивилась странному вопросу. У всех же экстрасенсы и астрологи обязательно. Без астрологов люди шагу не делают, и правильно я считаю, что-то такое есть точно. Я, когда финансовый год закрываю, то всегда со своей астрологиней советуюсь, и как звезды встанут, так всегда и сходится. Финансовый год, удивительно. Вика была уверена, что никакого самостоятельного занятия эта женщина иметь не может. Ездит вслед за богатым мужем в Москву и обратно. И, как Люда, проводит основную часть времени в разговорах с подругами. А вот поди ж ты. «В Москве тоже все так, думаешь, у нас только», — сказала Антонина. «От Москвы и пошло. Вообще гороскопы и прочее. Плюс у нас шаманы, конечно, это тоже накладывает отпечаток. И здесь шаманы в моду вошли. Это от нас. В Москве много наших, потому что у нас же нефть, газ». К тому моменту, когда наклеена была последняя ресница, и Антонина села на диване, крутя головой, Вика чувствовала, что у самой у нее в голове гудит, как в пустой бочке. «Красота», — сказала Антонина, глядя на себя в зеркало пудреницы, которую извлекла из сумки. «А ты говорила, изогнутые не надо. На 10 лет помолодела. Еще гиалуронку уколю, как новенькая буду». «Надолго вы в Москву?» — спросила Вика, вставая с журнального столика, на котором сидела во время работы. И прикусила язык. Зачем ей это знать? Понадобятся новые ресницы, Антонина наверняка ей позвонит. Он как собой любуется, понравилось, значит. А подробности, откуда приехала, надолго ли, интересовать ее не должны, да и не интересуют. «Послезавтра, сразу после совещания уеду», — ответила Антонина. «Гиалуронку завтра. Вообще, конечно, надо уже все сделать, ну, губы подуть, нос выпрямить, но времени нет. Нос это в Швейцарию ехать. А когда мне? У меня же не работа, а дурдом. Хотя в Липецке есть один хирург. Так вот он, говорят, носы делает. Швейцарцам не снилось. Сама не видела еще, но верю. Мы вообще лучше. Нечего перед Западом прибедняться. Я, может, к нему и поеду. Но все равно нужно время на это выделить. Это же восстанавливаться сколько? 3 недели, если не больше, придется отпуск брать. Сколько с меня?» — спросила она. Все-таки правильно Люда предупредила, чтобы Вика забыла те цифры, которые называла своим, как она сказала, деревенским землячком. Назвала бы Антонине цену, которую считала самой высокой из допустимых, та, пожалуй, засомневалась бы, заслуживает ли такая мастерица доверия. А так вынула из кошелька оранжевую купюру и отдала без тени удивления со словами: «Я твой телефон всем даю, да?» Вика кивнула. При этом она изо всех сил постаралась, чтобы вид у нее был самый невозмутимый и не вырвался бы какой-нибудь торжествующий выкрик. «Давай кофе выпьем», — сказала Антонина. «У меня сегодня релакс. Даже телефон выключила. Иначе не дадут расслабиться. Пёрышки чищу. Вообще отдыхаю. Ты какой пьешь, обычный или зеленый? «Зеленый кофе?» — удивилась Вика. «Ну да, для похудания, хотя тебе ни к чему». Антонина окинула ее быстрым взглядом. В нем не было зависти, скорее всего, просто потому, что 20-летняя разница в возрасте позволяла ей уже не сравнивать Викину фигуру со своей. «Пойдем в кухню заварим», — сказала она. «Релакс и лаксом, а варить и подавать кофе непонятно кому, практически прислуги». Этого Антонина не могла себе позволить. Вика поняла это так ясно, как если бы та произнесла это вслух. Властность и сознание своего превосходства въелись в эту женщину, как в шахтеров въедается угольная пыль. Кофе пить Вике не хотелось. То есть хотелось, но где-нибудь в маленьком кафе, сидя в одиночестве за столиком у окна, глядя на тревожную, привлекательную, подчиненную непонятному порядку жизнь старого московского переулка. Она видела по дороге сюда французскую кондитерскую, и хотя забыла, где именно, но можно ведь найти. «Пойдемте», — сказала Вика. Кухня выглядела такой же нежилой, как и комната с арочным окном, и другие две комнаты, в открытые двери которых она мельком заглянула, идя по коридору. Вика никогда не видела, чтобы от жилья, дорого отремонтированного, отделанного и меблированного, веяло такой безликой нежилью. Даже квартира в Пречистом, в которой она 3 дня без отдыха обдирала старые и клеила новые обои, отдраивала туалет и кухню, даже то убогое жилище не производило на нее такого гнетущего впечатления. В чем тут дело, Вика не понимала. Все по отдельности — белая мебель с золотистыми узорами, белые шторы на окнах, паркетные, тоже белые полы. Не вызывало отторжения, наоборот, свидетельствовало о хорошем вкусе того, кто все это подбирал и собирал. А вот общее, неуловимое, но ощутимое целое... Вика поежилась. Посередине кухни стоял набитый магазинный пакет, из которого торчал ананасовый хвост. «От ананасов тоже худеют», — сообщила Антонина. «Меня от них тошнит уже. Держусь, держусь. А потом картошки жареной. Как наемся? Но сейчас не буду». «Разбери сумку», — сказала она. «Там кофе должен быть, поищи». Кофе нашелся сразу. Молотый, обжаренный и в зернах зеленый. Пока Вика разбирала какие-то диковинные постилки, про которые Антонина сказала, что это низкокалорийные конфеты и твердый итальянский сыр, и мягкий французский, и испанский хамон. Антонина неторопливо молола для себя зеленые зерна в ручной кофейной меленке и, не переставая, говорила. «Ананасы мне по крови подходят. Диета по анализу крови, знаешь? Мне оказалось, из фруктов подходят только ананасы. Включи чайник. Нет, из крана не наливай. Там бутилированная должна быть. Я заказывала. Отец у меня был манси, мать русская сибирячка. Как мне по крови могут подходить ананасы? А морковка самая обыкновенная категорически нет. Вот как такое может быть? Объясни». Она не болтала, не было в ее интонациях ни тени той вдохновенности, которая заставляет женщину вести бесконечные увлеченные разговоры. А вот именно говорила, ровно и монотонно, будто и теперь лежала неподвижно, как мумия, и ей разрешено было только шевелить губами. «Кровь — загадочная вещь», — сказала Вика. «Мы даже не представляем, откуда она в нас». Что еще можно ответить, если тебя спрашивают, как то или другое может или не может быть в жизни? Только абсолютную банальность. Антонина посмотрела на нее с уважением. Вика этому совсем не удивилась. Она уже поняла, что ее первая московская клиентка относится к тому типу людей, которые способны воспринимать только общеизвестное. Да и оно является для них открытием. Кем она работает все-таки? Невозможно было соотнести эту въевшуюся в ее натуру властность с также плотно въевшейся в ее мозг заурядностью. «Это да», — кивнула Антонина. «Я вот считаю, пары надо по крови подбирать. Ну или по генетике. Это одно и то же. Чтобы дети рождались качественные». «Так в Германии делали», — сказала Вика. «При Гитлере». «Да», — удивилась Антонина. «И правильно. Вообще, я считаю, в истории многое пора пересмотреть. При Гитлере у немцев настоящий порядок был. Дороги хорошие строили, немецкие земли он объединял. И нельзя все черной краской мазать, надо видеть хорошее и брать пример. Если бы он на нас войной не пошел, вообще другое к нему было бы отношение. У нас его бы оценили». Вика молчала. Не потому даже, что Антонина выгодная клиентка, за которой потянется цепочка таких же выгодных, а просто потому, что объяснять ей что-либо бессмысленно. Когда Вика услышала подобное впервые, возмущение рвалось из нее, как лава из вулкана. Она задыхалась от невозможности высказать все доводы одновременно. Их миллион у нее был доводов. Но когда это повторилось два раза, и три, и пять, она поняла, что все ее доводы, хоть одновременно, хоть поочередно, не имеют ни малейшего значения. Что возразишь человеку, который уверен, что при Гитлере был настоящий порядок? Строили дороги, присоединяли земли и зачинали качественных детей. А что кого-то там убили, так наверняка те сами были виноваты. При Сталине вон тоже расстреливали врагов народа и правильно делали, и... Все, все. Она не хочет сойти с ума. Она не может себе этого позволить. Щелкнул вскипевший чайник. Вика насыпала в свою чашку молотый кофе и залила его кипятком. Руки у нее слегка дрожали. Но все же не так, чтобы это можно было заметить. Способность Антонины мгновенно переходить к совершенно другой теме оказалась на этот раз благоприятной. «Завтра дочка моя прилетает», — сказала та. «Маринка, сможешь завтра прийти? Ей тоже ресницы нарастишь». «Смогу», — кивнула Вика. «Только не в эту квартиру, а на четвертом этаже. Я и там купила. Тут вообще приличный дом. Как положено, отреставрировали, и снаружи, и внутри сохранили. А не то, чтобы все сломать, один фасад оставить. Знаем, как они делают. Квартир тут мало, все по уму. Наверху зимние сады, я хожу. Красиво. Я сначала хотела в новом каком-нибудь доме квартиры всем купить, и дочке, и сыну, а потом решила тут. Цена та же, а все-таки история. Это тоже капитал, я считаю». «А кто здесь раньше жил?» — спросила Вика. Не надо было спрашивать, конечно. Зачем продлевать время общения, которое из утомительного превратилось в невыносимое? «Понятия не имею», — пожала плечами Антонина. «Квартира чистая, без обременения, все проверено. А кто там и что там раньше, откуда мне знать? Коммуналка была, наверное. Центр же, тут везде одни коммуналки были». Вика хотела сказать, что дома на Малой Молчановке построены еще до революции, и это тоже. Значит, квартира не всегда была коммунальной. Но говорить этого, конечно, не стала. Как бы Антонина ни оценивала капитал истории, но что она может знать о Малой Молчановке? Да и Вике самой какое дело до прошлого, этого унылого в своей дороговизне жилья? Никакого. Но и когда ждала она лифта, и когда спускалась с крыльца между двумя львами, что у них на счетах написано интересно, не отпускал ее этот непонятный дом. Вика закинула голову. Арочное окно на шестом этаже сверкало под прямыми солнечными лучами и тоже было похоже на щит, зеркальный. Ей вдруг показалось, что именно оно, окно это, глухим щитом закрывает жизнь, которая была в этом доме совсем другую. Странная это была фантазия. Но долго еще Вика стояла, глядя вверх на полукруглое окно, и чувствовала необъяснимую тревогу.